Глава 31. А покажи хвост. Таар, а что за принц? Сократив имя оборотня, я благодарно улыбнулась Франческе, что без лишних просьб наполнила мне кружку добавкой. Так наш? Растерянно пояснил мне мужчина. Общий. И, к счастью, причина его растерянности крылась не в моем вопросе. Он напряженно наблюдал, как, вытащив корни из ведра, моя красивая Люсенька подошла к столу и, взяв листочками чистый стакан, деликатно обратилась к Франческе. «Злюк?» Гномиха такого не ожидала, но черпачок в котел запустила, исполняя просьбу. «Злюк, злюк!» Поблагодарил мой цветочек, осторожно возвращаясь на свое место и залез в горшок. «Ну, за нас, Люся!» Я осторожно чокнулась с ней, поясняя. «Это традиция такая. Чокаться. Она появилась, когда модно было травить друг друга ядами. Вот и был придуман символ доверия. Люди бились чарками друг от друга, расплескивая содержимое и тем самым перемешивая напитки. То есть за мысли, кто недоброе, сам бы себя и отравил тем самым. Поняла?» «Злюк!» Кивнув соцветием, Люся протянула стакан в сторону и коснулась стенки моего. «Злюк!» «Да, за нас!» Перевела я и сделала глоток. Люся же запустила корни и снова осушила все сразу, протяжно рыгнув соцветием, и тут же прикрыла свое лицо листочками, застеснявшись. «Да не переживай, здесь все свои!» Заверила я ее, подбадривающе похлопав по стволу. Плеч у нее как бы не было, но ты закусывай чем-нибудь. Пока я пыталась сфокусировать взгляд в поисках чего-то съестного, что можно дать моему цветочку, Люся кивнула и, покрутив соцветием, громко клацнула челюстями, откусывая ветку ближайшего куста. «Кажется, я начинаю понимать, что в ней нашел магистр», — произнес, кажется, баронский сын, на которого мне показал Таркул. «Что?» — переспросила я только сейчас, замечая, что никто не разговаривает. Все присутствующие с интересом рассматривают меня и Люсеньку. «Нашел? Не смеши!» — фыркнула в ответ на его слова дочка фрейлины. «Точнее, дочки». Близняшки. Это было так странно. Две абсолютно идентичные девушки сидели рядом в одинаковых нарядах. И говорили они так синхронно, что слышался всего один голос. «Не в обиду тебе, Юстина!» Мягко обратились они в мою сторону. «Или она?» Девушки то раздваивались, то сливались в одну. Дракон никогда не опустится до связи с человеком. Даже интрижку представить сложно. «Это... почему это?» — икнула я, цыкнув на Люсю. Мой цветочек бросила в сторону говорившей стакан. «Что? Люди не люди, что ли?» — выдала я, зависнув над тем, что озвучила. «Я тоже человек», — растерянно отозвалась дочь фрейлины. «Просто...» «Тихо!» – гаркнула Франческа, заставляя нас замолчать. «Идет кто-то!» «Лишь бы не попасться!» – прошептал сын барона, втянув голову в плечи. «Гном идет!» – прошептал Таркул, втянув носом в воздух. «Знакомый запах!» Спустя несколько секунд я услышала шаги и легкий треск раздвигаемых веток. А затем я увидела визитера, точнее, визитершу. «Все те же, все там же», – пробасила Тайра, подходя к Франческе и протягивая ей пустую бутылку. «Я вас не видела». «Мы вас тоже», – шустро наполнив тару напитком, гномиха отдала Тайре бутыль. «Так, не поняла», – протянула она, найдя меня взглядом. «А я что?» «Я ничего. Сижу в обнимку с Люсенькой, навалившись на бок Таркула, и машу ей рукой». К слову, Люся, заметив мои действия, тоже начала махать и листочками, и корнями, и даже головой соцветием. «Тебя я тоже не видела», — протянула Тайра, покачав головой. «Ты хоть закусывай, горе луковое». Люся среагировала раньше меня. Шустро дотянулась до куста, откусив ветку, протянула ее мне. «Спасибо, моя хорошая!» Умилилась я, забирая угощение, и чмокнула Люсю в щечку. «Я куплю тебе много-много заколочек. Будешь самой-самой красивой». «О, вы хоть потом ее проводите!» Махнув рукой, Тайра ушла так же внезапно, как и появилась. Я даже попрощаться с ней не успела. Хотя, если честно, слова давались мне с трудом. Еще и глаза слипались, как назло. А ведь душа требовала праздника, похабных песен под гитару, громкого смеха и танцев. Да, именно танцев. Жаль, что я не успела предложить своим новым друзьям разучить какую-нибудь русскую народную. Таркул крикнул «Сваливаем!», и все как-то замельтешили, начали разбегаться. Все, кроме меня, Люсеньки и самого оборотня. Он просто не смог быстро схватить меня и Люсю, чтобы сбежать. «А куда все подевались?» – глупо хихикнула я, обняв Люсю за горшок. Хотела за ствол, но промахнулась. Впрочем, так было даже удобнее. «Разбежались по своим комнатам, чтобы не получить штрафные баллы за нарушение правил Академии». «Как интересно!» – икнула я, пытаясь подняться. Мне казалось странным, что Тар сидит со мной, а голос раздался откуда-то сбоку. «Магистр Каллард, я сейчас все объясню». А вот это было еще более странным. Теперь он говорил оттуда, где и сидел. «Что-то знакомое». «Каллард», — повторила я, наконец, сумев выпрямиться. «О, Валёк, привет! Люся, угости его». «Прояви гостеприимство! Бо!» Кивнув соцветием, моя умная девочка вылезла из горшка и, подняв ранее брошенный стакан, окунула его прямо в котел. «Не обожгись!» — крикнула я, вскакивая на ноги и тут же падая. Правда, не на землю, в руки подскочившего ко мне дракона. «Злюк, злюк!» То ли отмахнулась от меня Люся, то ли поблагодарила Валька за мое спасение, и я не поняла. Сам же мужчина молча наблюдал, как цветочек подает ему стакан. Вот только брать его не торопился. «Люся!» – прошептала я, подсказывая. «Закуска!» «Злюк!» – протянул цветочек, оперативно надкусывая ветку, и, поторопившись, выплюнул ее в сторону Валька. «Злюк!» «Все в порядке», – поспешила я ее заверить, запрокидывая голову и с нажимом попросила Валриона. «Поблагодари даму». «Благодарю», – кивнул он с каким-то отчаянием. Затем выпрямился, поудобнее перехватил меня, продолжая держать на руках. «Внимательно жду объяснений». «Каких?» «Магистр, леди Юстина забрала себе злыдня и попросила помощи в теории его содержания и ухода». Одновременно со мной заговорил Тар, и я поняла, что вопрос Валька предназначался не мне. Вот и... «Даю времени до завтрашнего утра придумать что-то более достоверное. Свободен». Несколько секунд Тар сомневался, стоит ли ему уходить, но послушно направился на тайную тропу в кустах, понуро опустив голову. «Теперь ты». «Злюк, злюк!» Предупреждающе зашипела Люся, обнажая зубы и облизываясь. Как это было красиво! Из раскрывшегося соцветия показались несколько лиан, что скользили по острым клыкам и... «Вау!» – выдохнула я. «Она у меня самый красивый на свете цветочек». «Цветочек», — обратился к Люсе Валарион. «Сама за нами идти сможешь?» «Злюк!» Подбежав к горшку ведру, Люсенька накинула его себе на голову, демонстрируя полную готовность следовать за нами. «Ну и отлично!» «Это было эпично!» «Красивый мужчина несет меня на руках через джунгли, «Да, мы проходили тропический сектор оранжереи. Или как там ее. За нами шел мой верный цветочек, грациозно ступая корнями и позвякивая ведром на голове. «Валь, а можно спросить?» – тихо произнесла я, разглядывая лицо мужчины и с трудом продолжая держать глаза открытыми. В сон клонила со страшной силой. «Шпильки не верну», – усмехнулся он, посмотрев на меня. «Кажется, у тебя открылись сомнительные пристрастия, которые проявят себя в полной мере, стоит тебе разжиться деньгами». Что он хотел сказать, я не поняла. Да и интересовало меня другое. «Валь, а покажи хвост!» – заговорщически прошептала я. «Что?» От удивления он чуть не споткнулся, остановившись на месте. «Хвост!» – повторила я. «Мне интересно, он пушистый, как у папеньки, или нет?»